Глава 48. Лампы хребта тускнели, на дом опускался вечер. Башни растворялись в сумраке, сотни окон прокалывали его темный покров, их слабый бессильный свет казался жалобой на всемогущую тьму. Над головой висели снежинки, теперь полностью интегрированные в сеть и повседневную жизнь станции. Отвернувшись от окна, Джек посмотрел на паяца. Тот сидел в кресле и постукивал рукой о стол. Звук был громкий, резкий, ритмичный. Фист снова был 4 футов ростом, с мелким раскрашенным личиком и маленьким раскрашенным телом. Он был во фраке, при галстуке бабочки и с диковато выглядящим моноклем. Теперь тело паяца было полностью реальным. «Знаешь, я все никак не привыкну», — сказал Фист. «Оно все другое. Настоящий стол, настоящий я, и стучу по-настоящему». Кто бы мог подумать, что малыш Хьюго Фист так уютно расположится в куске мяса и костей? Ну вот ты и настоящий мальчик. Джек, я не мальчик и не человек. Я повидал достаточно людей, чтобы понять, я не один из них. Я, наделенный телом, искусственный интеллект. Но и ты теперь то же самое, набор программ, работающих на гелевой жиже. И большая часть твоего «я» даже не в твоей голове теперь. Ты распределен между серверами станции. Думаю, мы с тобой почти не отличаемся друг от друга. Ты живой, но искусственный разум. Я искусственный, но живой. Да уж, в последнее время все перепуталось, — кивнул Джек. Столько новых способов быть живым. Хоть что-то хорошее вышло из наших передряг. Жаль, что в конце концов все обернулось именно так. Думаю, битва еще не окончена. «А вот это звучит слишком похоже на подстрекательство к бунту», — заметила появившаяся в дверях Лестак. «Пустяки, комиссар, это просто его обычное брюзжание», — поспешил успокоить ее Фист. «К тому же сейчас нет особых поводов бунтовать. Тотальность заседает в пантеоне, как полноправный член собрания. У Фетчи такие же права, как и у живых. Нет больше их и нас, теперь только мы. А бунтовать против самих себя довольно-таки бессмысленно». «У вас все так просто», — хмыкнула Лесток. «Не для всех оно так. Потому у нас и работы не в проворот». «А как насчет богов, поддерживавших королевство?» — спросил Джек. «Их хотя бы пытались изобличить?» «Они уже замели все следы. Мы не сможем ничего доказать. В общем, боги слишком велики для человеческого правосудия». «Джек, сейчас и так изменилось многое», — вздохнула Лесток. «Люди разуверились в пантеоне. Они недовольны. Котел кипит. Попробуй удержи крышку. Если пойдет еще один бог, кто знает, чем оно может закончиться?» «Весьма разумная точка зрения», — поддержал ее появившийся в комнате сумрак. «И боги, и люди так хрупки. Слишком сильная и внезапная перемена может погубить их. Мы выживем, даже если пойдет весь пантеон. Падут не все, а оставшиеся обретут больше силы, и держать их в узде будет некому. Вспомни, кем стал Гарри, посчитавший, что он хозяин всей станции. Власть развращает, а ты дашь оставшимся богам больше власти. Подумай об этом, прежде чем снова штурмовать небеса». «В самом деле», — вздохнул Джек, — «конечно, в сущности ты прав. По крайней мере, один из моих коллег поддерживал королевство, а может и больше, но не в открытую, само собой». Бог обвел рукой город и выговорил с натужной жизнерадостностью. «Я думаю, что сейчас, глядя на все это, поддерживавшие очень жалеют». «Но ты ведь, конечно, не расскажешь нам, кто это?» — устало спросил Джек. «Если мы так и будем торчать здесь и болтать, то опоздаем на церемонию», — усмехнулся Бог, пропустив вопрос Форстера мимо ушей. «Разве не так, Лесток? Не лучше ли нам всем направиться в главный зал? Я не хочу заставлять людей ждать себя». «Сумрак, церемонии не будет, Джек отказался», — сообщила комиссар. «Отказался от благодарности богов?» — удивился Сумрак. «Кое-кто назвал бы подобное невежливым». «Фисту дали полноценное гражданство», — сказал Джек. «Тотальность сделала для него тело. Мой статус теперь чист, и мы оба не хотим от тебя больше ничего». «Я бы рекомендовал тебе больше сосредоточиться на позитиве», — недовольно заметил Бог. «Ты бы почувствовал себя гораздо лучше, если бы позволил себе пожать все плоды твоих дел. Джек, вы с Фистом герои. Вы низвергли королевство и защитили всех нас от Гарри. А ведь, как мы только что согласились, существо, способное одержать верх над членом пантеона, представляет прямую угрозу для нас. Сумрак значительно посмотрел на паяца. Ну да, я понимаю, чего уж там. Жаль, конечно, что я не сумел остановить Гарри перед тем, как он убил королевство, — сказал паяц, мастерски сымитировав искренность. — Это Джек у нас пессимист, а не я. Гарри убил королевство, Фист убил Гарри, проблема решена. — Отправь все на полку, пусть там пылится, — прошипел Джек, глядя зло на Бога. — Как чудесно вышло! Ты и Заря преподносит всем, пусть вина падет на мертвых, не ищите скелета в шкафах живых. Если честно, мы всего лишь помогли отмыться большим шишкам. — Чепуха! — воскликнул Сумрак. — Взгляни шире. Ты дал миру шанс, сведя вместе пантеон и тотальность. Когда Фист убил Гарри, образовалась пустота, которую тотальность смогла заполнить. Она взяла на себя контроль над всеми корпоративными структурами королевства и спасла тем десятки тысяч жизней. А обнародование злодейств королевства перевесило неприятное впечатление от того, что тотальность открыла гробовые драйвы, и сердца людей раскрылись навстречу ей. Они согласились с ее присутствием. Без тебя и Фиста переговоры вряд ли привели бы к такому замечательному результату. Но, установив мир, мы не можем рисковать им. Потому нам сейчас нужно смотреть вперед, а не копаться в прошлом. «Мир, выстроенный на лжи, не мир», — отрезал Джек. Сумрак промолчал. Форстер снова повернулся к окну. Сумерки за ним сгустились в ночную темень, оконные стекла превратились в огромные темные зеркала, и Джек обнаружил, что смотрит себе в глаза. Тишину нарушила Лесток. «Раз уж все повернулось таким образом, я проведу его к выходу», — предложила комиссар. «Не стоит беспокоиться, я сам покажу ему выход», — ответил Бог. «Подождите», — вмешался Фист. «Комиссар, скажите, пожалуйста, вы скоро встретитесь с Исси?» «Надеюсь», — печально улыбнулась Лесток. «Думаю, недели через две. Сейчас она исследует серверы Титана. Исси не выходила на связь со мной с тех пор, как отправилась на внешние окраины Солнечной системы. Она очень радовалась путешествию». «Передайте ей привет», — попросил Фист. «А когда вернется, пусть она навестит нас». «Не знаю, когда смогу ее увидеть, но когда Исси вернется, я все ей передам», — пообещала Лесток. В ее голосе отчетливо прозвучало отчаяние. «Лесток, спокойной ночи», — произнес Сумрак негромко, но решительно, будто отдавая приказ удалиться. «Спокойной ночи», — ответила она рассеянно, но затем взяла себя в руки. «До свидания, Джек, Фист. Задумайтесь над словами Сумрака. Вспомните, кому я служу. Уверена, мы еще встретимся. Надеюсь, это не будет связано с моей работой. У меня и так ее по горло». И комиссар вышла из комнаты. Они остались втроем. «Чем собираешься заниматься теперь, Джек?» — спросил Сумрак. «Скажу я или нет, ты все равно это разнюхаешь», — пожал плечами Форстер. «Нет, Джек, я оставлю тебя в покое». «Неужели?» «Это будет впервые за время нашего знакомства». «Ты заслуживаешь того, чтобы стать хозяином самому себе», — сказал Бог. «И всегда заслуживал. Если бы не беда, я не пришел бы к тебе, когда ты вернулся на станцию. Как и ты, я стал жертвой обстоятельств. А ты был единственным орудием, оставшимся у меня. Джек, прости меня за это». «Простить за то, что ты меня использовал? Простить за то, что меня загнали в ситуацию, вынудившую меня использовать тебя?» Сумрак положил руку Джеку на плечо. «Оставь и забудь. Наш мир теперь лучше, чем раньше. А вы с Фистом обрели новую жизнь. Я рад тому, что получилось именно так, и тому, что все успокоилось и наладилось. Ты рад тому, что снова в силе? Тому, что люди станции с такой легкостью приняли тебя снова? Заря чудесно управляется с аудиторией. Она всегда находит струнку, на которой можно сыграть», — заметил Джек. «Вероятность выживания нас всех увеличится, если мы будем помогать друг другу, а не враждовать. Мы всегда хотели мира. Но, вижу, я едва ли смогу убедить тебя. Похоже, настало время уходить отсюда. Выход я найду сам. Будь по-твоему, Джек. И не забывай, мы живем в лучшем мире, чем раньше. И в лучшем из возможных миров. В своем роде мы все на небесах. и пусть они останутся небесами. Он снова коснулся плеча Джека, а затем исчез. «Наконец-то можно вздохнуть свободно», — сказал Джек, и, расправив плечи, сделал глубокий вдох. «Знаешь, мне всегда так хотелось верить ему». «И неудивительно». Фист спрыгнул с кресла. «Столько лет ты был с ним. Он сделал для тебя много хорошего». «Хотя всегда по-своему. Наверное, боги не могут иначе». «Ну, он ушел уже, и драться больше не с кем», — заметил паяц и тоже вздохнул. «Во всяком случае, в нас больше не стреляют. Это хорошо, потому что, как все знают, отстреливаться нам почти нечем. Все видели, что твое оружие сгорело, когда ты убивал Гарри. Заря забрала у меня почти все свои подарки. Вижу, Лесток и Сумрак зря тратили на тебя слова», — буркнул Фист. «Нам пора», — сказал Джек, вставая, будто не услышав паяца. «Хм, встречаешься с Андреа вечером? Если она освободится от работы по стабилизации Фетчей. А если нет, пойдем к отцу. Надеюсь, твоя мама убедила его, что ты не полное дерьмо. А нам же еще искать мистера Стапса. Надеюсь, мы сможем подобрать ему лучшее тело». Джек нагнулся и протянул руки. Запрыгнув, Фист уютно примостился на сгибе локтя. «А ты потяжелел», — заметил Джек. «Ну, я же теперь настоящий». «Ты всегда был настоящий». «Надо думать», — ухмыльнулся Фист. «Сумрак, конечно, гнусный старикашка, обожающий дергать за ниточки, но кое в чем он прав. Хотя мы и не выиграли полностью, но ведь и не проиграли. Королевство был явный враг, а Гарри просто исчадие ада. Мы расправились с ними обоими. Ты же у нас фан тотальности, а мы помогли им и освободили мертвых. Хоть этому ты можешь радоваться». «Попробую», — Джек криво улыбнулся. «От тебя о наших подвигах как-то приятнее слышать, чем от Сумрака». И они направились к двери. Свет в комнате потускнел. Форстер повернулся, и они с Фистом посмотрели сквозь окно на город. «Вот, наконец-то, и дом», — сказал Джек. Призрак охотничьего пса потерся о них мордой, затем померк и пропал. Кукловод и его паяц шагнули в темноту и растворились в ней. В темной комнате воцарилась тишина. За ее стенами лежал спящий город. Там тоже было спокойно и тихо. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.